Глава первая. Аркадия. «Ваш пропуск, мадам», — попросил солдат с открытым ртом, рассматривая мое крыло. Непривычное обращение вызвало оторопь, как и отсутствие у мужчины чувства такта. Я же не разглядываю его рога, хотя тоже очень любопытно. «Держите», — стараясь сохранить на лице невозмутимость, протянула бумаги. Хотелось визжать от восторга. Сбывалась моя мечта. Меня отправили с официальной миссией в Тринату, страну демонов. Мне поручили помогать в строительстве и устройстве работы закрытого и совершенно секретного военного городка. И вот мой путь завершился. Я, наконец, добралась до места. Даже не верится. «Все верно, мадам Анарк... Аркадия», — перебила я его. «В Оливиане принято давать детям два имени. Одно главное, в которое включено и название рода, и второе, сокращенное и, можно сказать, основное. Вот только не всем в Тринате это известно. Аркадия!» — с облегчением выдохнул он, протягивая мне обратно бумаги. «Вы красивая!» — вдруг сообщил и начал стремительно краснеть. Только сейчас отметила, насколько же он молод. «Наверное, младше меня». «Спасибо, мне приятно!» — кивнула я. «Не могу ответить взаимностью, я помолвлена». Немного преувеличивала, официальной помолвки еще не состоялось, но отец давно подобрал мне жениха. После возвращения из Тринаты случится и помолвка, и свадьба, но пока я исполняю мечту и наслаждаюсь свободной жизнью. «О, да, жаль, понимаю». Мужчина принялся заикаться, и самое лучшее, что можно было для него сделать, оставить одного. Я вновь улыбнулась и миновала калитку крепостных ворот. Правда, замешкалась, когда крыло отказалось помещаться следом за хозяйкой. Похоже, волнуюсь больше, чем пытаюсь показать. Глупо усмехнувшись, я сложила крыло и, наконец, зашла. Под ногами стелилась совершенно новая брусчатка. Похоже, в первую очередь возвели стены, ворота и основную дорогу. А вот дома внутри городка только начинали строиться. Тут и там поднимались строительные леса, горы кирпича, песка и щебня. Раздавался гул молотов, треск магических плетений, крики демонов, людей и... смех. Группа девушек в рабочей одежде сидела под тентом. Они пили воду из запотевших стаканов. День выдался солнечным и жарким. Я 10 раз пожалела, что надела форменную куртку, но важнее произвести на коменданта приятное впечатление. Себастьен из дома Кавилье на первый взгляд не очень подходит на роль главного в военном городке, но он лучший друг императора Тринаты. Так что я просто обязана показать себя с лучшей стороны. Впрочем, уверена, он уже видел мое личное дело, оценил мои достижения и примет меня в соответствии с заслугами и статусом. Не о чем волноваться. Ого! Проходящий мимо демон в черной военной форме споткнулся об одну из гор щебня, заглядевшись на мое крыло, и смешно распластался по земле. К сожалению, мне не хватило чувства такта, чтобы сделать вид, что не заметила. С губ сорвался смешок. Смущенно, прикрыв рот рукой, я отвернулась. Похоже, демоны непривычны к виду фениксов. Но ничего, успеют, я здесь надолго. «Мадам, добрый день». Солдат подскочил с земли и ринулся ко мне, на ходу отряхивая пыль с одежды. «Ваша красота сразила меня наповал. Только вы все же встали?» — не удержалась я от укола. «Значит, не так уж смертоносна моя красота». «Признайтесь, вы просто меня пощадили, притушив свое обаяние». Не растерялся он, склонив голову. «Вильхем из дома Гросса, к вашим услугам. Возможно, я смогу чем-то помочь?» Мужчина приветливо улыбался, отчего в ртутных глазах мелькали синеватые искры. Каштановые короткие кудри обрамляли серые рога и спадали на высокий лоб. Маг воды, сильный, ну и привлекательный, само собой. Но мне на такое обращать внимание не положено. «Аркадия. О, наверное, надо назвать и имя рода? Рен». Я вежливо пожала протянутую им руку. «Мне нужно сообщить о своем прибытии. Встретиться с комендантом. Комендант прибыл только вчера. Я вас провожу». Он переложил мою руку себе на изгиб локтя, но тут же отступил, поймав мой свирепый взгляд. «Мы даже не друзья», — холодным тоном напомнила ему я. «Я лишь хотел проводить», — пояснил он, растерянно рассмеявшись. «Проводите», — кивнула я, но быстро опомнилась. «В Тринате более свободные нравы, нежели в Оливиане. У нас под руку ходят только родственники, помолвленные или супруги. Иногда очень близкие друзья могут позволить себе такие жесты, но все равно подобный жест могут расценить превратно. Однако вряд ли Вильхельм это понимал, поэтому я принялась за объяснение». Его напряжение ушло, он извинился и больше не пытался меня коснуться. Зато начал рассказывать мне о стране демонов. У нас принято вести женщину под руку, чтобы она не оступилась. В этом жесте нет ничего превратного. А если кто и подумает, что мужчина проявляет интерес, то это его проблемы. На репутации девушки чужие выводы никак не скажутся, как и на репутации мужчины. Да, я читала, но практика дается сложнее. Теперь настал мой черед растерянно смеяться. Нагрубила вежливому мужчине. «А как обстоят дела с крыльями?» — поинтересовался он. «В каком смысле?» — насторожилась я. «Может, не принято на них смотреть, даже случайно касаться, и я успел вас оскорбить?» — пояснил он. «Фениксы не любят сравнения с птицами, разве что. Смотреть на крылья можно, а глазеть на кого-то, думаю, неприлично в любом обществе. Например, если я начну непрерывно смотреть на ваши рога». «Да, вы правы, в этом плане у нас так же. Но рога у демонов — вещь интимная. Касаться их разрешено только близким, любовникам, супругам. У нас с крыльями то же самое», — закивала я, очень стараясь не покраснеть. «Жаль, я бы хотел коснуться». «Не стоит», — примирительно сжала пальцами его локоть. «Раз в тринате в ходу прикосновения, надо привыкать, чтобы меня не записали в презрительные гордячки». «Жаль», — повторил он и жестом указал мне на возвышающееся над нами серокаменное здание с четырьмя башнями. «Мы пришли. Себастьян пока заседает на первом этаже. Удачи, Аркадия». «Она мне понадобится?» — забеспокоилась я. «Вряд ли. Себастьян хорошо относится к женщинам», — выдал он, склонив голову и двинулся прочь, оставляя мне самой додумывать смысл его слов. Проводив Вильхельма взглядом, я вновь присмотрелась к зданию. Похоже, это и есть основная крепость, и скоро она будет окружена вторым уровнем стен, но уже выглядело внушительно. 3 этажа в основном строении и еще 3 этажа башен. Неудивительно, что комендант заседает именно здесь. Поправив одежду и избавившись от налетевшей на ткань пыли, я толкнула одну из створок двойных высоких дверей и заглянула внутрь. Повеяло прохладой, пахло краской и магией. Похоже, кто-то занимался формированием защитных плетений, раз можно ощутить этот неповторимый аромат. Мебели не наблюдалось, как и украшений. Лишь в углу стояло несколько ведер. Под ногами скрипели мелкие камушки. Значит, здание отстроили, но только завершили внутреннюю отделку. Скоро проведут уборку и завезут мебель. Впрочем, несколько комнат в конце основного коридора все же успели обставить. Алый ковер будто приглашал заглянуть за приоткрытую дверь. Видимо, там и находилась приемная коменданта. «Можно?» Я вошла внутрь, но помещение было пусто. «Нет. Мои предположения подтвердились. Комнату обставили. Справа от двери находился письменный стол, видимо, для секретаря. Слева поднимались стеллажи с папками. Комнату наполнял солнечный свет, входя через 2 арочных окна. Кристально чистых. Да и в целом здесь пахло свежестью. Даже было жаль вступать на алую ковровую дорожку. Надеюсь, на нее распространяются бытовые заклинания. Вот только кроме чистоты и порядка меня никто не встречал. Ни секретаря, ни коменданта. Из соседней комнаты послышалось женское бормотание. Обрадовавшись, я прошла мимо письменного стола и заглянула в следующий кабинет. Он тоже оказался чист и обставлен. Со вкусом, надо сказать. В темном добротном дереве. Только, как по мне, в помещении слишком преобладали бордовые и красные тона. Впрочем, на этот момент я обратила внимание лишь краем глаза, сосредоточившись на происходящем действии. Какая-то девушка, судя по торчащей из-под стола попе, лишь слегка прикрытая чрезмерно короткой юбкой, что-то искала на полу. А рядом стоял мужчина и без зазрения совести оценивал надетые на нее розовые шелковые панталоны и чулки на кокетливых подвязках. Уж не знаю, как выглядела вторая половина незнакомки, а мужчина оказался привлекательным, но бесстыдником. «Как вы можете?» — прошипела я ему, приближаясь. Сорвала с себя куртку и набросила ее на бедра девушки. Она такого не ожидала, подскочила на месте и, судя по звуку, ударилась головой о столешницу. «Что еще случилось?» — мужчина перевел ко мне скучающий, оценивающий взгляд бордовых глаз. «Высокий. Мне пришлось задрать голову, чтобы посмотреть на него с осуждением, прибавить сюда широкие плечи, мускулистые руки, и захотелось подлететь в воздух, чтобы наши глаза оказались на одном уровне. «Вы смотрели», — обвинила его я. «А вы покалечили... Кстати, мадам, кто вы и что делаете под столом?» — обратился он к выползающей на свет девушке. «Вы даже не знакомы, а так откровенно смотрели», — прошипела я ему. Он так выразительно вскинул рыжую бровь, что сбил меня с мысли. А девушка тем временем выбралась из-под стола. Лицо ее раскраснелось, золотистые волосы растрепались. «Ах, как же я так!» Она подскочила на ноги, одернула юбку, оказавшуюся вполне приличной длины, и склонила голову. «Простите, я надеялась успеть до вашего прихода». «Что успеть?» Жестким тоном осведомился мужчина, а в глубине алых рогов загорелось пугающее пламя. «Подложить прослушку? Что? Прослушку?» — обомлела несчастная, обняв себя руками. Рубашка на ней тоже оказалась приличной, белой, свободного кроя, застегнутой под горло. Если бы не вылазка под стол, мы бы и не узнали, что под целомудренным на первый взгляд нарядом спрятано фривольное белье. «Нет же, я ваш новый секретарь, Жоржина Бош. Хотела до вашего прихода провести двухстороннюю связь, чтобы вы могли вызывать меня из приемной», — пролепетала, протягивая ему артефакт в виде черной коробочки. «А Жоржина, та самая», — хмыкнул он, — «надо же». «Простите», — пролепетала она, непонятно за что извиняясь, видимо, за то, кем является. «Вы можете пока осваиваться в приемной, Жоржина. Нам с вами предстоит долгий разговор по поводу дальнейшей работы. С Аркадией я разберусь быстрее, если вы, конечно, не настаиваете на очередности». «Что вы? Нет!» Она тускло улыбнулась и замотала головой, отчего золотистые кудряшки несколько раз хлестнули ее по щекам. «Я не настаиваю и...» «Ой!» — подняла с пола мою куртку и протянула ее мне. Я поспешила ее надеть. Наверняка рубашка примялась, но беспокоило другое. Мужчина, судя по всему, и был главным в строящемся военном городке. Я нагрубила старшему по званию. В первый же день нарваться на выговор и наказание. Отец будет недоволен. Жоржина убежала, оставляя меня наедине с мужчиной. Внимание Себастьена сосредоточилось на мне. Оценивающий взгляд бордовых глаз пробежался по моему облику, не упустив ни единой детали. Я тоже пригляделась к нему. Маги всегда выглядят моложе своих лет, особенно сильные. А уж представители магических рас тем более, потому Себастьен казался совсем юнцом. И лишь взгляд выдавал в нем матерого хищника. Ровная светлая кожа с капельками веснушек, густые брови, изогнутые над невозможно яркими глазами, рыжие волосы уложены в аккуратную прическу. Только и их, казалось бы, вполне обычный цвет был иным, глубоким, насыщенным. Короткие пряди отдавали алым блеском, словно готовые в любой момент обратиться языками пламени. А уж рога... Я читала, их размер говорит о силе, и за время путешествия по Тринате таких больших мне видеть не приходилось. Передо мной был очень сильный маг. И уникальный, насколько знаю. Себастьен был всевидящим. «Почему вы так отнеслись к Жоржине?» — уточнила я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. Словно упрекали ее за то, кто она. «С ней что-то не так?» «Мне ее навязали», — ответил он, сжав твердые губы неодобрительной прямой линией. «Я бы предпочел привести своего секретаря, но он отказался ехать в такую даль. Семья, дети, сами понимаете». «Я не замужем, детей нет», — напомнила ему. «Но вы же женщина», — ответил он, направляясь к своему столу. Будто это все объясняло. «А вы мужчина?» — в том же тоне ответила я, до хруста выпрямляя спину. «Сейчас, по правилам, он должен был меня отчитать. Простите за мое поведение. Меня возмутило, что вы не сообщили Жоржине о своем присутствии, а смотрели. Во-первых, я не знал, кто это, и предполагал диверсию. А во-вторых, да, я мужчина», — ухмыльнулся лукаво и одновременно томно. Пламя его взгляда опалило таким откровенным намеком, что к моим щекам моментально прилила кровь. «Это неприемлемо», — процедила я. Конечно, слышала, что демоны любвеобильны, но не думала, что настолько. «Это физиология», — пожал он плечами, опускаясь в кресло. «Неужели, если бы перед вами появился привлекательный мужчина, вы бы его не рассматривали? Я бы не позволила себе смотреть на кого-то больше позволительного, как и все мужчины в моем окружении». «Ну да, ну да, альвианцы же поборники морали», — саркастически протянул он. «Но попрошу избавить меня от подобных лекций». «Конечно, я готова нести ответственность за свое поведение. Раз мы заговорили о моральном облике личного состава», — продолжил он будничным тоном, будто не услышал моих слов, «пожалуй, надо начать с лекции по технике безопасности. В частности, я считаю, установкой артефактов должен заниматься соответствующий специалист, и при этом обязан быть одет по форме, чтобы не отвлекать никого от работы неподобающим видом. Вы со мной согласны?» «Да, конечно», — закивала я. «Значит, вы этим и займетесь». «Чем?» — ему удалось заставить меня растеряться. «Составите инструкции по технике безопасности и проведете инструктаж. Жоржина выдаст вам список личного состава. Составите в соответствии с ним график и проведете лекции. Завтра как раз прибудут выпускники из академии, помогут вам в этом нелегком деле». «Подождите! Как же там месье Кавилье?» — воскликнула, не сразу вспомнив принятое в Тринате обращение к мужчине. А вот его звание благополучно забыла. «Но я прибыла не для ведения лекции. Мой опыт — здесь всем нам приходится знакомиться с чем-то новым. Вы зря в себе сомневаетесь. А теперь попрошу вас оставить меня. Мне нужно подготовиться к общению с Жоржиной». Себастьен склонил голову, ухмыльнувшись уж больно плотоядно. «Вы — это приказ», — произнес командным тоном, и я невольно вытянулась по струнке. «Есть», — отозвалось уныло. «Можете быть свободны». И этот демон спокойно опустил взгляд к бумагам, будто я резко исчезла. Мне ничего не оставалось, как двинуться на выход. Разочарованный и сбитый с толку. «Мадам Аркадия, не оборачивайтесь», — вдруг попросил он тем же командным тоном. У меня не возникло даже мысли, чтобы не подчиниться. «Как думаете, что я делаю?» — поинтересовался. «Не знаю», — отрапортовала я, хотя весьма растерялась. «Что и требовалось доказать? Вы просто не видели, чем занималась мужская часть вашего окружения за вашей спиной». «Что?» — резко обернувшись, я чуть ли не зашипела от злости. Себастьен поднял взгляд к моему лицу и принял самый бесстрастный вид. «А до этого, выходит, смотрел на мою попу? Вы чем-то возмущены?» — уточнил сухо. «Вы...» «Что?» — Себастьен был сама невозмутимость. «И ведь ничего не предъявить. У меня нет доказательств. До свидания, месье Кавилье!» — рыкнула, резко развернулась и метнулась за дверь. «Хам, невежа и извращенец! Повезло же с комендантом!» Жоржина нашлась в приемной, занималась все тем же, лазила под столом, теперь уже своим, но теперь следила за местонахождением юбки. «Неужели нельзя вызвать специалиста?» — немного раздраженно уточнила я. Этот инцидент вылился для меня в конфликт со старшим по званию. Теперь Себастьен явно настроен ко мне негативно. Само собой, во мне он тоже не вызвал восторга, но в отличие от него я не смешиваю личное и службу. Он же буквально избавился от меня, назначив несоответствующее моему уровню подготовки задания. «И что теперь делать? Я пока тут ничего не знаю», — повинилась девушка, выглядывая из-за стола. «Да и зачем кого-то напрягать, если можно сделать все самой? Чтобы не демонстрировать никому белье», — предположила я и тут же посчитала себя редкой злодейкой. Девушка начала краснеть и мямлить извинения, параллельно выбираясь из-под стола. «Ладно вам», — попросила ее. «Просто я по глупости ринулась наставлять старшего по званию. Он назначил мне отработку, хотя мог и плети. Буду считать, что мне повезло». «Плети?» Жоржина испуганно прижала ладони к пышной груди. «Ну да. В 13 редко назначают телесное наказание. У нас проступки смывают кровью. Это сурово», — пискнула девушка, наконец поднявшись с пола. «Слышала альвианцы, расы непревзойденных воинов». «Да», — с гордостью подтвердила я. «У нас каждый стремится служить родине. Это великая честь. Понимаю, у нас там маги тоже военно обязанные». Жоржина нахмурилась, словно уйдя на миг в свои мысли. «А я отправилась сюда, чтобы стать частью чего-то грандиозного», и отвела взгляд, отчего возникло ощущение недосказанности. Возможно, это не единственная причина. «Ох, да, меня же, наверное, ждет месье Кавилье», — спохватилась она. «Кстати, комендант ведь даже не представился. Мы догадались о его роли по косвенным признакам и командному тону. Сначала помогите мне», — попросила ее я. Жоржина хоть и прибыла лишь вчера, но довольно быстро отыскала для меня список личного состава и даже передала мне контакт завхоза. Все же первый день. Раз знакомство с комендантом состоялось, нужно бы подумать и о размещении. Завхоз, крупная и сноровистая женщина-человек лет 40, представившаяся Зорией, появилась буквально через 10 минут. Оценила меня сканирующим взглядом и повела на верхний этаж Южной башни. Я думала, буду жить в палаточном городке с остальными. Чем выше мы поднимались, тем больше недоумевала над происходящим. Может, там склад вещей? Как-то нелогично. «Приказано выделить лучшую комнату», — отчеканила она грубым голосом. «Думаю, с Зорией имущество здания и всего городка под строгим надзором». «Как приказано?» — опешила я. «Приказ коменданта. Мы, наконец, добрались до площадки с двумя деревянными дверями. Одну из них женщина толкнула, приглашая меня войти внутрь». «Подождите», — воспротивилась я. «Почему лучшую комнату? Почему у меня особые условия?» «Потому что ты особенная деточка, разве не очевидно?» Она глянула на меня одновременно строго и покровительственно. «Из этих благородных, что ли?» Но мой род не имеет значения, я пришла служить наравне со всеми, попыталась возразить и поняла, что оправдываюсь, словно маленькая девочка. «Ох, детонька, и откуда ты такая наивная?» Покачала она головой и стало невероятно обидно. «Мне приказано разместить тебя с комфортом, иначе поступить не могу. Все вопросы к коменданту», и указала на соседнюю дверь. «Он что, тоже живет здесь?» Голос перешел на шипение от удивления. «Только здесь завершена внутренняя отделка», — пожала она плечами. «Да, вы соседи». «С ним? Как супруги за соседними дверями? Это неприемлемо». «С ним», — закивала она, посмеиваясь над моей реакцией. «Вещи оставь. Пошли, покажу, где узел бытовых чар». И махнула рукой, побуждая следовать за ней. Глянув на дверь комнаты Себастьена, я мысленно провыла, но двинулась за женщиной. Похоже, придется вновь общаться с комендантом. Или даже снова ругаться. Зория показала мне узел заклинаний, провела короткую экскурсию по моим небольшим владениям, состоящим из спальни и купальни, После чего мы вместе сходили на склад, где мне выдали постельное белье, полотенце и прочее необходимое для комфортного проживания. Я пребывала в замешательстве, даже стыдилась особого отношения. Город строится, все работают и проживают в палатках или хозпостройках, а я получила целые покои с ванной, еще и по соседству с комендантом. Мне даже мыло выдали не обычное, а ароматное. И после этого я была готова провалиться сквозь землю от возможных догадок. Обратно в крепость возвращалась еще более расстроенной, чем после знакомства с комендантом, а поднявшись в свою новую комнату, ужасно разозлилась. Себастьян даже не представился, назначил задание и выгнал, еще и вел себя неприлично. А теперь и это странное отношение. Зачем эти покои? Ароматное мыло? К чему это все? Уж молчу про близость наших комнат. Себастьян хорошо относится к женщинам. Вспомнились слова Вильхельма. Это что же, наш комендант думает, мы станем любовниками? Потому и смотрел на мою попу? Намекал? Как он может меня так оскорблять? Последнее предположение стало последней каплей. Я злобной бестией полетела на первый этаж, чтобы высказать красноглазому демону все, что думаю о его приказах. И только ворвавшись в кабинет Себастьена, поняла, что следовало бы постучать. Комендант сидел за своим письменным столом, а перед ним с блокнотами и перьями в руках расположились Жоржина и Вильхельм. Похоже, я прервала выдачу распоряжений. «Выйдите и постучитесь, прежде чем войти вновь», — раздраженно потребовал Кавелье. Провыв про себя за глупость, я вылетела из кабинета. Буквально. Чисто на рефлексах. Взмахи крыльев устроили в помещении небольшой ураган, снося бумаги с письменного стола и так жутко злого коменданта. «Простите», — пролепетала, разворачиваясь в проходе. «Выйдите», — процедил Себастьян. Жоржина с Вильхельмом спешно собирали бумаги с пола, и только он сидел в кресле, словно дремлющий вулкан, что готов начать извержение в любой момент. «Есть!» Я закрыла дверь, да так и застыла на месте, тяжело дыша после скоростного спуска по лестнице. Хотелось выть в голос. «Как же так? Чем я думала? Но ведь это он вел себя неприлично». Дверь открылась, выпуская бледную Жоржину и посмеивающегося под нос Вильхельма. Демон похлопал меня по плечу и жестом пожелал удачи. Я окончательно скисла, но делать нечего, постучалась в кабинет. «Входите, мадам Аркадия!» Немного язвительно разрешил Себастьян, отчего я почувствовала себя провинившимся новобранцем. Но сама виновата, надо было сдержать пламя своего характера. «Месье Кавелье!» Я вошла в помещение и прямо встретила огненный взгляд демона. А он вдруг ухмыльнулся, так снисходительно, что перед моими глазами вспыхнули огненные искры бешенства. «Месье Кавелье, ваше поведение в моем отношении неприемлемо». Себастьян. «Месье Кавелье, ваше поведение в моем отношении неприемлемо», заявила Аркадия, резко вскинув подбородок. Словно выдала быстрый отчет, а не высказала претензию. «Комендант, просто комендант», хмыкнул я. Злость из-за ее внезапного вторжения в кабинет улетучилась с порывами поднятого крыльями ветра и перешла в веселье, пока я наблюдал, как Вильхельм и Жоржина сталкиваются лбами, пытаясь собрать документы с пола. Судя по робким взглядам девушки и голодным мужчины, они друг другу понравились. Надеюсь, что провокационное белье будет направлено против него. Если Жоржина еще и будет пытаться меня очаровать, помимо стремления уберечь, то точно сорвусь. Впрочем, я отвлекся. Возмутительница спокойствия и причина урагана местного масштаба стояла передо мной. В жизни Аркадия оказалась еще красивее, чем на картинке. Золотисто-рыжие волосы собраны в высокий хвост, открывая милое личико с большими сапфировыми глазами, пухлыми губами и легкими ямочками на нежных щеках. Добавим сюда приятную грудь, тонкую талию, женственные бедра, остро-пряный аромат кожи. И я возблагодарил стихию за то, что эта притягательная мадам обручена. А то бы устал отгонять от нее желающих развеять альвианские установки. Тем более девушка еще и была необычна благодаря двум крыльям за спиной. Одно было белоснежным, материальным, а второе — красноватым, астральным. Фениксы не просто так носят славу самоотверженных воинов. В доказательство своего желания служить родине они срезают одно из крыльев после поступления в академию. И там плетут в астрале новое, на которое накладывают плетение заклинаний и усилители в виде кристаллов. У каждой расы, само собой, свои особенности. Демоны, например, создают орб, магический шар, и ничего себе не режут. Для нас важно переплести магические умения с ментальными. «Комендант!» Аркадия прокашлялась, ожидая моей реакции. Я очень постарался не закатить глаза и не фыркнуть. Так и знал, что она принесется с претензиями, но все же оптимистично надеялся на лучшее. Прогадал. Не понравилась комната? Задание? Предположил я, мягко коснувшись ее мыслей. Но не преуспел. Ментальная защита девушки была безупречна. «Изначально вы не представились», — тем же безэмоциональным голосом начала она. «Следом не отчитали и не назначили наказание за проявленное неуважение к старшему по званию. Отправили меня на выполнение задания, которое находится вне моей компетенции. Выделили мне лучшую комнату, словно я особенная. И что самое неприемлемое — наше соседство. Скажите прямо, вы намерены меня соблазнить?» «Что?» Кашлянул от неожиданности, ведь ей удалось меня удивить. Про Альвиан и его традиции я лишь читал в книгах, но не углублялся в детали. Все же мое взросление прошло при закрытых границах, на открытие которых не возлагалось особых надежд. Знал бы, что придется контактировать с капризной крылатой аристократкой, изучил бы вопрос досконально в юношестве. Но перед этой миссией успел лишь слегка освежить знания. Только этого явно оказалось недостаточно. Я совершенно не понимал направления мысли этой красотки. Может, она так отреагировала на мою шутку про ее окружение? Так не надо было оскорблять меня? С чего такие выводы, мадам? Прочистив горло, уточнил я. «Меня поселили рядом с вами. У нас двери напротив», — объяснила она, глядя на меня с укором. «И?» — поторопил ее я, совершенно не понимая претензий. «Крепость только отстроена. Еще проводятся отделочные работы. В срочном порядке буквально 2 дня назад подготовили комнату для меня и для старшего офицера. Но я прибыл вчера, отдал Аркадии свою комнату и поговорил с Вильхелмом, попросил его уступить свое место мне. Тот явно воспринял мою просьбу без энтузиазма, но тоже согласился, что негоже заставлять высокопоставленную мадам спать в палатке. Чем лучше высыпается Аркадия, тем меньше слушать ее капризы нам. Да и в целом она же девушка одного с нами круга. Мы обязаны позаботиться о ее комфорте. Вот только подготовили самые дальние комнаты в башне. Это не комфортабельные покои дворца на несколько помещений, а лишь спальня да купальня. Я надеялся, что Аркадия отнесется с пониманием, но ей явно пришлись не по душе условия, как и мое соседство. Теперь же меня обвиняли в попытке соблазнения. Нет, все же не стоило шутить над Фениксом. И двери рядом, как у супругов. Она развела руками в стороны, словно я должен был догадаться об этом нюансе. Теперь понятно, в чем дело. Разница культур вылилась в настоящий ураган. Буквально. Возможно, в Альвиане супруги и спят в отдельных покоях. Но в Тринате демоны формируют истинные пары и проводят ночи в одной кровати. Ваша претензия не имеет веса в нашей стране, не говоря о том, что мы все проживаем в полевых условиях. Поверьте, это лучшие покои в городе. Вот это меня и не устраивает больше всего. За что мне такая честь? Я такой же солдат, как и все. Пришла работать, помогать, а мне душистое мыло. Душистое мыло выдают аристократам. Хотя тоже не понимаю, зачем его включили в статью расходов. Я раздраженно помассировал переносицу. Как и предполагал, альвианка — сплошная головная боль. Никогда не думал, что мне будут предъявлять претензии за то, что не наказал и не отправил спать на сырой земле. Но из этого нужно сделать выводы. Она готова даже во вред себе подчиняться старшим по званию, и у нее извращенные взгляды на отдых. Она хочет полного погружения в быт строящегося военного городка. «Давайте пройдемся по порядку, по списку ваших претензий, мадам», — предложил, улыбнувшись предстоящему обламыванию крыльев одной особе. «Я не представился, потому что не представился пока ни перед кем. Мое официальное заступление на службу только подписано. Пройдет собрание, на котором я обязательно расскажу о себе. Вас пригласят, не переживайте». «Но я не знала». «Само собой, я понял. По поводу наказания. Так как вы и не знали, кого отчитывали, а ваша претензия вполне обоснована, я не считаю правильным вас наказывать. Но это вовсе не означает, что в дальнейшем проявление неуважения ко мне будет сходить вам с рук. Впредь попрошу избегать выговаривания мне претензий, лекции о моем моральном облике и вторжения на мою территорию без стука». «Есть». Аркадия еще сильнее выпрямила спину, и ее щеки налились кровью от смущения. «Насчет проживания. Вы поступили на службу в качестве младшего офицера, в звании капитана. Вам обязаны выделить соответствующее жилье. Будь на вашем месте демон, даже аристократ, то он бы получил его после отделочных работ и стоял бы на очереди после меня и Вильхелма. единственного старшего офицера в городе. Но так как вы здесь на особом счету и к тому же девушка, мы с ним договорились уступить комнату вам. Расположение наших жилищ рядом не несет никакого скрытого смысла». «Младший офицер? Я не знала. Но все равно, пусть тогда Вильхельм...» Попыталась возразить она, но я прервал ее жестом и продолжил. «А теперь буду откровенен. Вас мне навязали. Я бы предпочел видеть в роли младшего офицера демона, который знаком с нашими уставами, принципами работы, традициями и... мужчину. Но имеем, что имеем. Сюда направили вас, попросили выделить должность, присмотреть и прочее. Ничего особенного от вас я не жду. Не мешайте работе, выполняйте мои поручения». «Но я не требую особого отношения и должности тоже», — возразила она, невероятно расстроена. Мне даже стало ее жаль. На миг, не более. Род Рен приближен к королевскому. Поэтому рисковать дипломатическими отношениями Тринаты с Эльвианом я не намерен. Можете находиться в городе, но работы вам выделят минимум, и жить будете отдельно ото всех под моим надзором». «Но, комендант, я способна выполнить любое поручение. Испытайте меня. Не надо меня задвигать из-за моей семьи и того, что я женщина. Хотя не понимаю, как это мешает». «Не понимаете?» — вздернул я бровь. «Не вы ли посчитали, что можете меня интересовать в качестве любовницы?» «Я сделала такие выводы из-за близости комнат и вашего поведения». «Вы — навешанная мне на шею проблема, от которой я не в состоянии избавиться. Не говоря о том, что вы совершенно не в моем вкусе, если бы мой разум помутился настолько, чтобы связаться с Альвианкой. Ваша претензия смешна». Аркадия вспыхнула, словно огненный цветок. Сжалась, не зная, возмущаться или оскорбляться. «А теперь покиньте мой кабинет, заселитесь в комнату, а завтра приступите к выполнению задания. До конца строительства будете вписывать дополнения в инструкцию по технике безопасности и как можно меньше попадаться мне на глаза. На больше не рассчитывайте. Но... И если попытаетесь пожаловаться на меня королю Тиросу, ждите ответку». «Месье Кавилье, пожалуйста!» «Покиньте кабинет. Это приказ», —